— рассудил повелитель хаоса. Впрочем, от него я и не ждала бездействия. «Хардар, Рен, мне нужны 5 существ. У вас минута. Тьер, защитный контур. Дея, прелесть наша, скажи-ка мне, эти двое часто тебя с собой таскают?» Я смущенно посмотрела на магистра. «Значит, часто. Рен, мне сейчас контур нужен». Магистр без возражений приступил к обозрению небосклона. Я тоже вскинула голову и замерла, разглядывая 12 ярких звезд, единственных в этом черном, мрачном ночном небе. «Не отвлекайся, ты мне сейчас здесь нужна», — произнес повелитель хаоса. «Так ты говоришь, эта тварюшка из Хатаргжен использовала силу Эа, чтобы кронпринцессу выкрасть?» Молча кивнула. «И как?» На ковре осталось темное мокрое пятно. Магию божественного происхождения не засечь, не отследить и... Но меня прервали. «И все бы решили, что Алитерра сбежала сама», — задумчиво проговорил Арвиэль. В следующее мгновение одежда на нем затрещала, изрываясь на лохмотье, а сам темный лорд стремительно обратился огромным могучим крылатым демоном, которому я и до пояса не доставала. «Что-то не так?» — испуганно прошептала я, глядя на исполинского монстра. «Да», — ракочущим басом ответил властитель хаоса. «Она отобрала слишком много силы у Эа, значительно больше, чем потребовалось бы для создания пространственной воронки. Догадываешься, о чем я?» Я догадалась. Если силы было взято больше, значит, не кронпринцесса была ее целью, а Литера стала просто отвлекающим маневром. С неба спустился свет, красноватый и тусклый, и почти сразу на земле зазмеился огонь, окружая нас и заключая в неровное кольцо пламени, которое словно и лился этот тусклый красноватый свет. А потом послышалось шипение и рычание. Я все понять не могла, откуда эти жуткие звуки. Но в следующее мгновение из темноты в круг тусклого света вышли Элохар и Хардар. Магистр в каждой руке держал по хвосту упирающихся, судя по всему, монстров. Хардар не мелочился. В одной его громадной ладони было зажато сразу 3 змеиных и в то же время чешуйчатых хвоста. «Куда их?» — весело спросил демон. Но властитель хаоса не ответил, пристально и мрачно глядя на Элохара. Учитывая масштаб его роста после трансформации, смотрелось это внушительно и страшно. «Глупый поступок!» — ракочуще произнес Арвиэль. Лорд Элохар резко швырнул 2 чешуйчатых монстров в оставленную нами пентаграмму и язвительно ответил. «Прости, смену белья забыл!» Повелитель зарычал. «Дед, хватит!» Принц хаоса рычать так, видимо, не умел. «Я не счел необходимым использовать боевую форму. Точка!» С удивлением посмотрела на магистра Элохара. Страшно представить, что он так же, как повелитель, может. «Хардар!» Я невольно вздрогнула. Невозможно привыкнуть к голосу, который кажется отдаленным раскатом грома. Крылатый демон подошел к пентаграмме. Значительно бережнее разместил шипящих, но обездвиженных темно-серых монстров с 3 парами глаз, жуткой покрытой наростами пастью и длинными подрагивающими хвостами. Мне многих порождений хаоса довелось увидеть, но... «Это жители бездны», — произнес подошедший ко мне Риан, нежно обняв за плечи. «Да, в бездну лучше не плеваться, а то мало ли кто полезет из нее отношения выяснять. Нужно будет рассказать Юрау, определенно нужно будет. «Все в контур!» — продолжил раздавать команды властитель хаоса. Хардар и магистр Элахар подошли к нам. «Активируй!» — следующий приказ. Вообще, чувствовалось, что лорд Арвиэль командовать умел. Никто даже возражать не пытался, и лорд-директор позволил свету окутать нас четверых, в то время как повелитель находился вне контура. «Простите, а вы...» — не удержала я встревоженного вопроса. Хохот был громовым, как и голос чудовищного демона. Я смущенно посмотрела на магистра. Риан улыбнулся и объяснил. «Бессмертный». «Совсем?» — переспросила я. «Совсем». Магистр едва сдержал улыбку. Властитель хаоса расхохотался еще громче. Но затем смех прекратил и, повернувшись к пентаграмме, начал произносить заклинание на неизвестном мне языке. В тот же момент я поняла, почему Хардар просил молчать, когда мы на территории сплошного шипения летели. Создания бездны реагировали на звуки. Вот и сейчас, чем громче становился глаз повелителя хаоса, тем отчетливее слышались шаги, шипение, звук ползущих по камням тел, и все это двигалось на нас. «Не смотри», — произнес Риан и попытался развернуть лицом к себе. Я дернулась, вырываясь, потом сообщила. «Вряд ли здесь есть что-то, что меня действительно напугает. Но вот кое-что тревожит». «И что же?» — поинтересовался Элахар. Я растерянно взглянула на него и прошептала. «Эа, ведь бог, да? И тоже бессмертный». Треск одежды на магистре Элахаре показался мне оглушительным. В следующее мгновение я сама повернулась к Риану и прижалась лицом к его груди. Вид огромного, поболее самого Арвиэля демона с бледно-золотой кожей, длинными пламенными прядями светлых волос, жуткими раскосами, темно-синими огненными глазами, клыкастой пастью и когтями в двуручный меч длиной был не просто пугающим. Я едва крик сдержала. А когда эта громадина шагнула из контура, земля затряслась. «Все хорошо, родная», — магистр начал успокаивающе гладить по спине. «Рен как демон молод, конечно, но себя практически полностью контролирует». Вскинув голову, удивленно посмотрела в смеющиеся глаза и не сдержалась. «Практически?» Тихий смех, и кивнув, Риан произнес мое же слово, но утвердительно. «Практически». Я слышала нарастающий гул приближающихся монстров, все громче становилось заклинание властителя хаоса, но в этот эпический момент я не могла не спросить. «Риан, а ты... ты...» Склонившись к моему лицу, магистр прикоснулся к губам и прошептал. «Не демон». «Точно?» — не сдержала облегченного вздоха. «Абсолютно». Блеск черных, чуть мерцающий глаз, стал ярче. «А кто?» — вновь напряженно спросила я. «Просто темный лорд». И такая исполненная загадки улыбка, ну, совсем на мой вопрос не отвечающая. «Он охотник!» — вдруг произнес Хардар. «Демоны — идеальные хищники! Тьер — идеальный охотник! Я видел его в деле! Чем-то напомнил легендарных Арготаэров! Ипостась, конечно, не менял! Нет ее у него! Но как берет след, так не остановишь!» «Арготаэры!» Это слово заставило не то что вздрогнуть, меня трясти начало. «Арготаэры?» С замиранием сердца переспросила я. «Да, имелись тут одни!» Хардар клыкасто улыбнулся. Когда выбирались из бездны, устраивали своеобразные развлекательные охоты. Наших косили тысячами для разогрева, а после начинали охотиться за сильнейшими и убивали. Неизменно убивали, уж если эти ищейки брали след, от своего не отступались. Часть демонов тогда и переселилась в Дарант, оставив между своими территориями и бездной с десяток государств. Может, оно и правильно было. А наши решили дать бой, заключили союз с богами, темными орками. Всем хаосом тогда поднялись. Победили. Кланы Арготаэров вырезали все, подчистую. Так что... Демон усмехнулся. Иной раз хищник поопаснее охотника будет. Но цена за победу дорогая вышла. Приграничные доменты опустели, срединные тоже численность вдвое сбавили. С тех давних пор равных Арвиэлю и Даррену остались единицы. Кто помельче, вроде меня, выжили. Из бездны тогда к нам массовое переселение было. Гаргулий видела? Я кивнула. Вот, они тоже из переселенцев. А потом люди из ваших подтянулись, так и заселили хаос заново. Арготаэры. А род императоров — Анаргат. То есть Ан и Аргат. А еще вспомнили слова леди Тьер. Леди Эссия относилась к тем, кто страдал по Анаргу с юности. Неизменно находясь в свите Лиэры Хейтаэр, впрочем, что еще остается бедной родственнице? Но смысл высказывания сейчас был неважен. Я вспомнила ее фамилию. Хей. Младший род, а потому Хей. Вторая леди из старшего рода носила имя Хейтаэр. Таэр. То есть Таэр, как признак старшинства. А теперь разберем название Арготаэры. Аргат — сам род, Таэр — принадлежность к старшей ветви. И тогда можно предположить, только предположить, что Анаргат — это Ан, допустим. Переход по второй линии наследования, возможно, даже материнской. А Аргат — принадлежность к этим самым Арготаэрам.